Их реквизировали для переброски войск. Это успокоило парижан. Вспомнили канун Марны. Тогда генерал Гальен реквизировал такси и разбил немцев. Утром 16 мая секретарь доложил Тесса, что немецкие танки подошли к Лану. Многозначительно добавил, за 5 дней они прошли 140 километров, а от Лана до Парижа 130. Тесса возмутился. «Как вы смеете распространять панические слухи? Да я не остановлюсь перед крутыми мерами!» А когда секретарь вышел, Тесса позвонил Рейно. «Послушай, насчет немцев, я надеюсь, это вздор». «Они возле Лана». «Говоря другими словами, ты считаешь, что они идут на Париж?» «Это не вызывает никаких сомнений». В таком случае они будут здесь самое позднее, через 4 дня. Они делают 30 километров в день, я сосчитал. Гамилен говорит, что сегодня вечером они могут быть в предместьях Парижа. Я приказал сжечь архивы. Нужно быть готовым к отъезду. Я позвоню тебе через час. Тесса позвал секретаря. Я погорячился. Но вы сами понимаете, такие известия, что легко потерять голову. Впрочем, лично я спокоен. Нужно принять экстренные меры. Во-первых, уничтожьте архивы. Во-вторых, составьте список служащих, подлежащих эвакуации. И скажите шоферу, чтобы он проверил машину. Пускай не отлучается ни на минуту. Я, может быть, уеду после завтрака. Он вспомнил про Полет. Вывести ее невозможно. Толпа возбуждена, а Полет знает все. Могут быть эксцессы, скандалом воспользуются социалисты. Но как ей объяснить? Она не от мира сего. Будет плакать. По телефону куда проще. Детка, ты должна сейчас же уехать. Я не могу тебе сказать, новости ужасные. Вечером они будут здесь, это безусловно. Но публика еще не знает, и ты не говори. Зачем вызывать панику? Поезжай на Лионский вокзал и с первым поездом. Я не могу. Я останусь на посту до конца. Нас не спрашивают. Мы обязаны быть героями. Прощай, моя крошка. Тесса положил трубку и вдруг, уронив голову на стол, заплакал. Какое горе! Подумать, что неделю тому назад все было спокойно. Обсуждали операции в Норвегии. Он хотел уехать с Полет в Предаден. 140 километров за 5 дней — это чудовищно. Очевидно, солдаты попросту разбегаются. Может быть, они и не виноваты. Кому охота зря умирать? Бедная Франция! Тесса вздрогнул, поспешно поглядел на часы. Почему Рейно не звонит? Убегут, а про Тесса забудут? Скажите Бернару, чтобы он приготовил машины и пусть возьмет баки с бензином. Кто знает, что теперь делается на дорогах? Господин Дессер просит принять его по срочному делу. Дессер? Чудак, какие теперь могут быть дела? Хорошо, проведите его сюда. Они молча поздоровались, старались не глядеть друг на друга. У Десса были красные глаза, а Дессер выглядел стариком, под седыми лохматыми бровями едва значились мутные зрачки. Он разгладил перчатки, вынул портсигар, но не закурил, придвинул и отодвинул пресс-папье. Тесса угнетало молчание. «Что скажешь, Жюль?» Дессер глядел в одну точку. Он и сам не знал, зачем пришел к Тесса. Он метался, как маньяк, по штабам, по министерствам. Был у Рейно, у Менделя, у генерала Жоржа. Уговаривал, грозил, доказывал. Его вежливо выпроваживали. Наконец он заговорил. «Завтра они могут занять Париж. Остались считанные минуты. Уйдите. Или скажите, что вы будете сопротивляться, но честно, всерьез. Повсюду шпионы. Нужно арестовывать, расстреливать. И нерабочих, Лаваля, Ганделя, Бретейля, Пикара». «Ты понимаешь, что ты говоришь. Конечно, мы старые друзья, но я занимаю ответственный пост, Я министр, а ты мне предлагаешь государственный переворот. Я тебе предлагаю уйти».